Глава 9. Молли Пикер смотрела на телефон-автомат, пытаясь собраться с мужеством и снять трубку. За день она уже второй раз приходила в эту будку. Первый раз она даже не вошла внутрь, просто развернулась и ушла. Сейчас она стояла прямо напротив телефона, дверь за спиной закрылась, и ничто не мешало ей сделать звонок. Дрожащими руками девушка сняла трубку и набрала номер. «Оператор. Я хочу позвонить за счет вызываемого абонента». «Баффорд, Южная Каролина». «Что сказать, кто звонит?» «Молли». Она назвала номер и прислонилась к стенке будки, закрыв глаза. В ожидании соединения ее сердце бешено колотилось. Послышались гудки. Ей стало так страшно, что чуть не вырвало прямо в будке. «Господи, милосердный, помоги мне». «Алло?» Молли выпрямилась. Это был голос матери. «Мама», — выпалила она. Но тут встряла телефонистка. «Звонок за ваш счет от Молли. Принимаете?» На другом конце провода воцарилось молчание. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, поговори со мной». «Мэм, вы примете вызов?» Тяжелый вздох. Затем. «Ах да, пожалуй». «Говорите, пожалуйста», — предложила телефонистка. «Мама, это я. Звоню из Бостона». «Значит, ты все еще там». «Да. Я все хотела позвонить». «Тебе деньги нужны или еще что-нибудь, так?» «Нет, нет, у меня все в порядке, я...» Молли откашлялась. «Я справляюсь». «Что ж, хорошо». Молли закрыла глаза. И хотелось, чтобы мамин голос перестал быть равнодушным, чтобы разговор сложился так, как она воображала, чтобы мама расплакалась и попросила ее вернуться домой. Но слез в голосе матери не было, лишь этот мертвенный тон, разрывавший Молли сердце. «Но ведь есть причина, по которой ты звонишь?» Нет». Молли вытерла рукой глаза. «Не совсем». «Ты хочешь что-то сказать или нет?» «Я просто... Наверное, просто хотела тебя услышать». «Понятно. Послушай, я сейчас занята готовкой, если тебе нечего больше сказать». «Я беременна», — прошептала Молли. Молчание. «Ты слышишь? У меня будет ребенок. Подумай, мама, я надеюсь, это будет девочка, я смогу наряжать ее как принцессу. Помнишь, как ты шила для меня платье? Я собираюсь завести швейную машинку и научиться шить». Теперь Молли говорила быстро, отчаянно смеясь сквозь душившие ее слезы. «Но ты должна меня научить, мама, потому что у меня не получится, никогда не получится так незаметно подшивать». «Он будет цветной?» «Что?» «Ребенок будет цветной?» «Я не знаю». «Как это так, не знаешь?» Молли зажала рот ладонью, чтобы заглушить рыдание. «Ты хочешь сказать, не знаешь от кого?» — возмутилась мать. «Счет потеряла или как?» «Мама», — прошептала Молли. «Мама, это ведь не важно, это же все равно мой ребенок». «О, это важно! Это важно для окружающих, что, по-твоему, люди-то скажут, а папа его это просто убьет!» Раздался стук в стекло. Молли обернулась и увидела человека, который показывал на свои часы и жестикулировал, давая понять, что пришло время освободить телефонную будку. Она повернулась к нему спиной. «Мама», — снова заговорила она, — «я хочу вернуться домой». «Тебе нельзя домой. Во всяком случае, в нынешнем положении». «Роми велит мне избавиться от ребенка, убить малыша. Он посылает меня сегодня к доктору, а я не знаю, что делать. Мама, пожалуйста, скажи мне, что делать». Мать устало вздохнула. «Может, так будет лучше». Наконец, тихо проговорила она. «Что?» «Если ты от него избавишься». Молли недоуменно закачала головой. «Но ведь это же твоя внучка». «Это не моя внучка, особенно если учесть, как ты ею обзавелась». Мужчина снова забарабанил в дверь и заорал, чтобы Молли освободила телефон. Она зажала ухо, чтобы не слышать его криков. «Пожалуйста», — прошептала Молли. «Можно я приеду?» «Не сваливай на папу еще и это, после такого позора, который ты на нас навлекла. А я ведь тебе говорила. Я говорила, что тебя ожидает. Но ты никогда не слушала, Молли. Никогда!» «Со мной больше не будет неприятностей. У нас с Роми все кончено. Я просто хочу вернуться». Мужчина принялся колотить стенку будки кулаками, вопя и требуя, чтобы Молли убиралась вон. Она в отчаянии прислонилась спиной к двери, чтобы он не смог войти. «Мама!» — окликнула она. «Мама!» В ответе прозвучала нотка триумфа. «Как постелишь, так и поспишь. Ты сама сделала выбор». Молли стояла, прижимая трубку к уху. Она понимала, что мама уже нажала на рычаг. но не желала верить в то, что связь прервалась. «Поговори со мной, скажи, что ты еще у телефона, скажи, что всегда будешь рядом». «Эй, ты, сука долбанная, выметайся из будки!» Она молча разжала руку. Трубка упала и повисла, раскачиваясь и стукаясь о стенки будки. Словно в каком-то сне она вышла, почти не видя все еще поносившего ее мужчину, не разбирая его слов. Она просто двинулась прочь. «Мне нельзя домой, нельзя домой, ни сейчас, ни потом». Она шла наугад, не разбирая дороги, не чувствуя, как переставляет ноги в туфлях на высокой платформе и спотыкается. Душевная боль заглушила все телесные страдания. Она даже не заметила приближения Ромми. Удар в челюсть заставил ее отлететь к стене здания. Она ухватилась за оконную решетку и повисла на чугунном узоре, чтобы не упасть. Она не сообразила, что произошло. Поняла только, что Ромми орет на нее, а в голове звенит от боли. Он схватил ее за руку и втолкнул в дверь. В вестибюле он снова ударил ее. На этот раз Молли упала, распластавшись на ступеньках. «Где твоя мать-то шлялась?» «Я по делам». «У тебя была назначена встреча. Забыла? Они хотят знать, почему ты не явилась». Молли сглотнула и уставилась на ступеньку, не осмеливаясь поднять глаза на Роме. Оставалось только надеяться, что он проглотит эту ложь. «Я забыла», — пробормотала она. «Что?» «Говорю, забыла». «Ах ты, сучка безмозглая, я же сказал тебе утром, где ты должна быть». «Сказал». «У тебя башка дерьмом набита вместо мозгов». «Мне нужно было кое-что обдумать». «Ладно, они еще ждут, быстро тащись в машину». Она вскинула голову. «Ну, я не готова». «Не готова?» Роми расхохотался. «Да все, что от тебя нужно, лечь и задрать ноги». Он рывком поднял ее и толкнул к двери. «Пошла, они прислали за тобой свой гребаный лимузин». Она, спотыкаясь, вышла на улицу. Черный автомобиль ждал ее у тротуара. Силуэт водителя едва был виден сквозь темное стекло. «Давай, полезай». «Роми, мне нехорошо, я не хочу». «Не морочь мне голову, лезь в машину». Он открыл дверь, запихнул ее на заднее сиденье и захлопнул дверь. Автомобиль отъехал. «Эй!» — крикнула она шоферу. «Я хочу выйти!» От переднего сиденья Молли отделяла плексигласовая перегородка. Она принялась барабанить по пластику, пытаясь привлечь внимание водителя, однако тот не реагировал. Она посмотрела на крохотный динамик в перегородке и похолодела. Она вспомнила этот автомобиль. Однажды Молли уже ездила в нем. «Эй!» — крикнула она. «Мы знакомы?» Водитель даже не повернул головы. Она откинулась на спинку кожаного сиденья. Та же машина, тот же водитель. Она помнила этот светлый, почти серебристый затылок. В прошлый раз, когда он завез ее в Дорчестер, там ждал еще один человек, мужчина в зеленой маске. А еще там был стол с ремешками. Ее испуг сменился настоящей паникой. Она глянула вперед и увидела, что машина приближается к перекрестку, последнему перед поворотом на скоростную автостраду. Она уставилась на светофор, моля: «Только бы красный, только бы красный». В этот момент их подрезала какая-то машина. Шофер ударил по тормозам, и Молли швырнула вперед. Позади них взвыли клаксоны и заскрежетали шины. Молли распахнула дверь и выскочила из автомобиля. «Вернись!» — заорал водитель. «А ну, вернись немедленно!» Она прошмыгнула между двумя работавшими на холостом ходу машинами и выбралась на тротуар, грохоча своими платформами по асфальту. Чертовы каблуки едва не подвели ее. С трудом удерживая равновесие, она побежала по улице. «Эй!» Молли обернулась и обомлела. Блондин оставил автомобиль возле обочины и бросился вслед за ней, лавируя в потоке гудящих машин. Она бежала, неуклюже топоча, спотыкаясь из-за неудобных туфель. Пробежав несколько домов, Молли оглянулась. Шофер нагонял ее. «Но почему меня не оставят в покое?» Она действовала инстинктивно, как любой преследуемый, убегала. Рванув направо, она свернула на узкую улочку и побежала по мощеному камням тротуару вверх, в сторону Бикон-Хилл. Пробежав лишь несколько десятков метров в гору, она запыхалась. У нее разболелись икры из-за дурацких туфель. Она оглянулась. С трудом взбираясь на холм, водитель продолжал преследование. Новый приступ паники заставил Молли двигаться быстрее. Она свернула налево, затем направо, все дальше углубляясь в лабиринт Бикон-Хилл. Она уже не останавливалась, чтобы посмотреть назад. Молли и так чувствовала, что он там. Ее ноги уже покрылись синяками и соднили от свежих мозолей и натертостей. «Мне от него не убежать». Свернув еще раз за угол, она заметила свободное такси у тротуара и бросилась к нему. Шофер очень удивился, увидев, как Молли запрыгнула на заднее сиденье и захлопнула дверь. «Эй, я занят», — рявкнул он. «Поезжайте, езжайте же». «Я жду оплаты, вылезай из моей машины». «За мной гонится, пожалуйста, вы не могли бы немного проехаться по округе?» «Никуда я не поеду. Вылезай, или я вызову полицию». Молли осторожно подняла голову и выглянула в окно. Стоя всего в нескольких метрах от автомобиля, ее преследователь осматривал улицу. Она снова спряталась. «Это он», — прошептала Молли. «Да плевать мне, кто это, я вызову полицию». «Отлично, валяйте. Впервые в жизни мне действительно не помешает эта чертова полиция». Она услышала, как водитель потянулся к рации, затем вполголоса выругался и положил ее обратно. «Так вы зовете или как?» «Не хочу связываться с полицией. Почему бы тебе просто не убраться по-добру, по-здорову?» «А почему бы вам не прокатиться по округе?» «Ладно, ладно», — примирительно буркнул водитель, снял машину с ручника и отъехал от бровки. «Что это за парень?» «Он вез меня куда-то, а я не хотела ехать, вот я и смылась». «А куда вез?» «Не знаю». «Знаешь что, мне не нужно об этом знать. Я не хочу ничего знать о твоей заполошенной жизни. Я хочу только, чтобы ты убралась из моей машины». Он свернул к обочине и остановился. «А теперь уматывай». «Этого типа нет поблизости?» «Мы на Кембридж-стрит. Я увез тебя довольно далеко. Он совсем в другой стороне». Она подняла голову и быстро огляделась. Народу вокруг было много, но преследователя видно не было. «Может, я когда-нибудь вам заплачу?» — пообещала она и вышла из машины. «Ага, а я на Луну слетаю». Она быстро двинулась вперед, сначала по Кембридж, потом по Садбери-стрит, не останавливаясь, пока не углубилась в лабиринт улочек Норт-Энда. Там она набрела на старое кладбище. Перед входом стояла скамейка. На вывеске значилось «Кладбище на холме Коппа». Она села и сняла туфли. Мозоли полопались, все пальцы в кровоподтеках. Молли устала и была не в состоянии идти дальше, поэтому просто уселась, разулась и принялась разглядывать туристов. Они бродили с буклетами «Тропа свободы» в руках и наслаждались необычно теплым для октября деньком. «Я не могу вернуться в свою комнату, не могу забрать свои вещи. Если Роми увидит, он меня убьет». Было почти 4, и Молли почувствовала голод. За весь день она съела только завтрак. 2 клубничных пончика и грейпфрутовый сок. Аппетитные запахи из итальянского ресторанчика через дорогу сводили ее с ума. Она заглянула в кошелек. Там было всего несколько долларов. У нее в комнате были припрятаны деньги. Каким-то образом ей надо туда проникнуть, не попавшись на глаза Роме. Морщась от боли, она снова надела туфли и заковыляла по улице к таксофону. «Пожалуйста, Софи, сделай это ради меня», — думала она. «Хоть разок, прояви ко мне сочувствие». Софи сняла трубку и произнесла осторожно и тихо. «Да?» «Это я. Мне очень нужно, чтобы ты зашла ко мне». «Не выйдет. Тут Роми охреневший носится». «Мне нужны деньги. Пожалуйста, достань их, и я смоюсь. Ты меня больше не увидишь». «Я не могу войти в твою комнату. Там сейчас Роми, он перевернулся вверх дном. Вряд ли там что-то уцелеет». Молли сползла по стенке телефонной будки. «Слушай, держись-ка ты подальше. Не возвращайся сюда». «Ну, я не знаю, куда идти». Голос Молли сорвался на рыдание. В отчаянии она свернулась клубком, пряди волос, упавшие на лицо, намокли от слез. «Мне некуда пойти». Молчание. Затем Софья заговорила вновь. «Слышь, плоскодонка, мне кажется, я знаю, кто мог бы тебе помочь. Но только на несколько дней, потом сама крутись. Эй, ты слышишь?» Молли вздохнула. «Да». «Это на Чартер-стрит. Там булочная на углу, а рядом пансион. Ее комната на 2-м этаже». «Чья?» «Просто спроси Анни». «Ты одна из девочек Роми, так?» Женщина разглядывала ее, приоткрыв дверь на цепочку. Сквозь узкую щель Молли видела лишь часть ее лица. Голубой глаз, обведенный тенью усталости, и завитки ярко-рыжих волос на лбу. «Софи посоветовал не прийти сюда», — объяснила Молли. «Она сказала, что у вас, возможно, найдется для меня место». «Сначала Софи должна была спросить у меня». «Пожалуйста, можно мне поспать здесь, хотя бы сегодня?» Молли дрожала, обхватив себя за плечи, то и дело озираясь на темный коридор. Мне идти некуда. Я тихонечко. Вы даже не заметите, что я здесь?» «Чем ты разозлила Ромми?» «Ничем». Женщина попыталась захлопнуть дверь. «Подождите!» — закричала Молли. «Ну, хорошо, хорошо. Думаю, он и правда разозлился. Я не хотела снова идти к тому врачу». Дверь снова приоткрылась. Взгляд рыжеволосой женщины сполз вниз на талию Молли. Она ничего не сказала. «Я так устала», — прошептала Молли. «Можно я посплю у вас на полу? Пожалуйста, только сегодня». Дверь захлопнулась. В отчаянии Молли тихонько заскулила. Но затем она услышала, как загремела цепочка, и дверь снова распахнулась. Теперь женщину было видно во весь рост. Ее упирающий живот обтягивало цветастое ситцевое платье. «Заходи», — пригласила она. Молли вошла в квартиру. Женщина тут же заперла дверь и навесила цепочку. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Затем взгляд Молли переместился на живот хозяйки. Та заметила и пожала плечами. «Я не толстая, это ребенок». Молли кивнула и положила руки на свой слегка округлившийся животик. «Мне тоже». «Я 22 года ухаживала за пожилыми людьми. Работала в 4 пансионах Нью-Джерси. Так что я знаю, как уберечь их от неприятностей». Женщина указала на резюме, лежавшее на кухонном столе Тоби. «У меня большой опыт». «Да, я вижу», — отозвалась Тоби, просматривая трудовую биографию госпожи Иды Богарт. Страницы пропахли табаком. Пропахла им и сама женщина. Она принесла этот мерзкий запах на своей мешковатой одежде и пропитала им всю кухню. «И чего я церемонюсь?» — удивлялась Тоби. «Я не хочу, чтобы эта женщина находилась в моем доме. Я не хочу, чтобы она была рядом с моей матерью». Тоби положила бумаги на стол и заставила себя улыбнуться. «Я оставлю ваше резюме у себя, пока не приму окончательное решение». «Вам же требуется кто-то прямо сейчас, нет?» «Так сказано в объявлении». «Пока я отсматриваю кандидатуры». «А можно спросить, много ли нашли?» «Нескольких». «Не так уж много народу хочет работать по ночам. У меня никогда с этим проблем не было». Тоби встала, ясно давая понять, что собеседование закончено. Она выпроводила женщину из кухни и провела по коридору. «Я обдумаю вашу кандидатуру, госпожа Богарт. Спасибо, что пришли». Тоби практически вытолкнула гостью из дома и закрыла дверь. Она стояла, привалившись к двери спиной, словно хотела защитить свой дом от других таких же госпожей Богарт. «Осталось 6 дней», — думала она. «Как я найду кого-нибудь за 6 дней?» В кухне зазвонил телефон, звонила сестра. «Как проходит собеседование?» — спросила Вики. «Пока ни к чему не привели». «Я думала, были отклики». «Одна курит без перерыва, 2 едва понимают английский, а еще один своим видом навел на мысль о том, что придется спрятать всю выпивку. Вики, ничего не получается, я не могу оставить маму ни с кем из этих людей. Тебе придется брать ее к себе на ночь, пока мы кого-нибудь не найдем». «Она бродит туда-сюда, Тоби. Может включить плиту, пока мы спим? А у меня дети. Я должна подумать о них». «Никогда она плиту не включает. И по ночам обычно спит». «А как насчет агентства по временному трудоустройству?» «Это не лучший выход. Я не хочу, чтобы в доме то и дело появлялись новые лица. Это будет сбивать маму с толку». «По крайней мере, это хоть что-то. Ведь ситуация такая. Либо это, либо дом престарелых». «Ни за что. Никаких домов престарелых». Вики вздохнула. «Я просто так предложила. Я думаю о тебе. Если бы я только могла чем-нибудь помочь». «Но ты же не можешь», — подумала Тоби. «У Вики и так 2 детей, наперебой требующих ее внимания. Добавить к ним Эллен значит окончательно перегрузить Вики». Тоби подошла к кухонному окну и выглянула в сад. Мама стояла возле сарая, держа в руках грабли. Похоже, Эллен не могла вспомнить, что с ними делать, поэтому просто скребла зубьями по мощенной дорожке. «Сколько претендентов еще на сегодня осталось?» — спросила Вики. 2. У них приличное резюме?» «Превосходное, но они все превосходные лишь на бумаге. Ведь запах алкоголя чувствуешь только, когда встречаешься с ними лицом к лицу». «О, неужели все так плохо, Тоби? Ты настроена слишком пессимистично». «Пришла бы сама, да поговорила с ними. Следующий должен явиться с минуты на минуту». В дверь позвонили, и она обернулась. «Должно быть, это он». «Я сейчас приеду». Тоби повесила трубку и пошла открывать дверь. На крыльце стоял пожилой сутулый мужчина с помятым серым лицом. «Я насчет работы», — с трудом выдавил он и зашелся кашлем. Тоби спешно завела его в дом и усадила на диван. Она принесла ему стакан воды, наблюдая, как его сотрясает кашель. Затем он откашлялся и снова зашелся в приступе. То и дело, содрогаясь от кашля, он пояснил, что это остатки простуды. Мол, уже почти прошло, только вот бронхит привязался. Но это никак не помешает выполнять работу ни в коем разе. Он работал, когда было и похуже, работал всю свою жизнь, 16 лет. Тоби слушала больше из жалости, чем с интересом. Ее взгляд был прикован к резюме на кофейном столике. Олис Дуган, 61 год. Она знала, что не станет брать его. Знала это с первого мгновения, как только его увидела. Но ей не хватало духа прервать мужчину. Так она и сидела, молча слушая, как он дошел до такой жизни. Как сильно нужна ему эта работа. Как тяжело ее найти человеку в таком возрасте. Когда приехала Вики, он все еще сидел на диване. Она вошла в гостиную, увидела мужчину и застыла. «Это моя сестра», — представил ее Тоби. «А это Олис Дуган, он хочет у меня работать». Олис поднялся, чтобы протянуть Вики руку, но был вынужден сесть из-за нового приступа кашля. «Тоби, можно тебя на минутку?» — спросила Вики, направляясь на кухню. Тоби последовала за ней, закрыв за собой дверь. «Что с ним?» — прошептала Вики. «По виду у него либо рак, либо туберкулез». «Он говорит, бронхит. Но ты же не думаешь брать его, правда? Пока он лучший претендент». «Шутишь? Скажи мне, что ты шутишь». Тоби вздохнула. «К сожалению, нет, ты не видел остальных. Другие были хуже его? По крайней мере, он, похоже, неплохой человек». «Ну да, конечно, а потом он отбросит коньки, и маме придется оказывать первую помощь». «Вики, я не собираюсь брать его». «Тогда почему ты его до сих пор не послал, ведь он может загнуться прямо у тебя в гостиной?» В дверь позвонили. «Боже!» — воскликнула Тоби и выскочила из кухни. Пробегая мимо Олиса Дугана, она бросила на него извиняющийся взгляд, однако он этого не заметил. Уткнувшись в носовой платок, мужчина снова согнулся в приступе кашля. Она открыла дверь. С порога ей улыбнулась миниатюрная женщина. На вид ей было 30 с небольшим, стрижка а-ля принцесса Диана, блузка и брюки аккуратно отглажены. «Доктор Харпер, извините, если я рано. Мне не хотелось опаздывать, я боялась, что не смогу сразу найти ваш дом». Гостья протянула руку. «Меня зовут Джейн Нолан». «Заходите, я тут беседую с другим кандидатом, но...» «Я могу поговорить с ней», — влезла Вики, пожимая Джейн руку. «Я сестра доктора Харпера. Давайте пройдем на кухню». Вики посмотрела на Тоби. «А тем временем, может, и закончишь с господином Дуганом?» И шепотом добавила. «Избавься от него и все». Олис Дуган уже знал вердикт. Когда Тоби вернулась в гостиную, он страдальчески разглядывал кофейный столик. Его резюме лежало перед ним. 3 страницы описания 45-летней трудовой жизни, которая, похоже, подошла к концу. Они еще немного поболтали, скорее из вежливости, чем по необходимости. Они никогда не встретятся снова, оба это знали. Когда, наконец, он вышел из дома, Тоби закрыла дверь с облегчением. «Как ни крути, а на жалости далеко не уедешь». Она пошла на кухню. Вики была одна и глядела куда-то на улицу. «Смотри», — сказала она. Эллен брела по садовой дорожке. Рядом шла Джейн Нолан. Она кивала, когда Эллен указывала то на одно растение, то на другое. Джейн была похожа на юркую птичку, готовую к любому движению своей спутницы. Эллен остановилась и хмуро поглядела себе под ноги, а затем наклонилась и подняла что-то. Тяпку. А затем принялась вертеть ее в руках, словно пытаясь угадать назначение этого инструмента. «Что это вы нашли?» — поинтересовалась Джейн. Эллен протянула ей тяпку. «Вот это щетку». Эллен сразу поняла, что спутала слово и покачала головой. «Нет, не щетка это, но вы знаете». «Для цветов, верно?» — предположила Джейн. «Тяпка, чтобы рыхлить землю». «Да», — просияла Эллен, — «тяпка». «Давайте положим ее в надежное место, чтобы она не потерялась, и чтобы вы случайно на нее не наступили». Джейн взяла тяпку и положила в тачку. Увидев Тоби, она улыбнулась и помахала. Затем взяла Эллен за руку, и, пройдя дальше по дорожке, они скрылись за углом дома. Тоби почувствовала, как невидимая тяжесть рухнула с ее плеч. Она посмотрела на сестру. «Что ты думаешь?» «Резюме у нее хорошее и прекрасные рекомендации из 3 различных домов престарелых. Нам придется поднять ей почасовую ставку, поскольку она дипломированная медсестра. Но я бы сказала, она того стоит». «Похоже, маме она нравится», — А это самое главное. Вики удовлетворенно вздохнула. Миссия выполнена. Она оказалась на высоте. «Ну вот», — подытожила Вики, закрывая дверь в сад. «Это было не так уж и трудно». Новый день, новые заботы. И новый покойник. Дэниел Дворок отошел от секционного стола и снял перчатки. «Ну вот, Рой, проникающее ранение, верхний левый квадрант брюшной полости, разрыв селезенки, приведший к обширному кровотечению. Совершенно ясно, что причины не были естественными. Никаких сюрпризов». Дэниел швырнул перчатки в мусорный бачок и посмотрел на детектива Шиена. Шиен все еще стоял у стола, однако взгляд его был направлен отнюдь не на выпотрошенное тело. Нет, детектив пялился на Лизу, ассистентку Дворока. Как романтично. Встреча Ромео и Джульетты над хладным трупом. Дворок покачал головой и отправился к раковине мыть руки. В зеркало он краем глаза наблюдал развитие зародившегося романа. Детектив Шиен слегка выпрямился, пытаясь втянуть живот. Лиза, смеясь, откинула светлые пряди со лба. Даже в секционном зале природа берет свое. Даже если один из двоих – немолодой, женатый, растолстевший полицейский. Если Шиен решил изображать молодого любовничка перед этой голубоглазой девочкой, это не мое дело. Решил Дворок, хладнокровно вытирая руки. Но придется предупредить. Он не первый полицейский, у которого здесь бушуют гормоны. В последнее время вскрытия приобрели популярность, и дело было вовсе не в трупах. «Я буду в кабинете», — сообщил Дворок и вышел из секционной. Через 20 минут Шиен, постучав в дверь его кабинета, зашел внутрь. У него было глуповатое лицо человека, который ведет себя по-дурацки. Знает это, знает, что это видят все остальные, но ему наплевать. Дворок решил, что ему наплевать. Он подошел к шкафу, вытащил папку и протянул ее Шиену. «Это последний отчет по токсинам, который вы просили. Нужно что-нибудь еще?» Да, предварительное заключение на того малыша. Все признаки СВДС. Шиен сунул сигарету в рот и прикусил. Так я и думал. Вы не могли бы потушить ее? А? В этом здании не курят. В вашем кабинете тоже? Запах-то никуда не девается. Шиен рассмеялся. При вашей работе, док, вам вряд ли стоит жаловаться на запахи. Однако он вынул изо рта сигарету и затушил ее в кофейном блюдечке, который ему подсунул Дворок. «Знаете, эта Лиза очень милая девушка». Дворок промолчал, решив, что так безопаснее. «У нее есть парень?» — поинтересовался Шиен. «Понятия не имею». «Хотите сказать, никогда не спрашивали?» «Нет». «И вам не любопытно?» «Мне много чего любопытно, но это нет». Дворок немного помолчал. «Кстати, как ваша жена и дети?» «Пауза». «С ними все хорошо». «Значит, дома все в порядке?» «Да, конечно». Дворок мрачно кивнул. «Значит, вы счастливчик». Покраснев, Шиен уставился на отчет о токсинах. «Полицейские слишком часто видят смерть», — подумал Дворок, «и поэтому стремятся получить от жизни как можно больше положительных эмоций». Шиен старательный, сообразительный и, по сути, очень порядочный парень, который только начал понимать, из зеркала на него смотрит уже стареющий мужчина. И тут в кабинет зашла Лиза, неся два лотка с предметными стеклами. Она лучезарно улыбнула Шиену и была поражена, когда он взял и отвел взгляд. «Что это за стеклышки?» — спросил Дворок. «В верхнем срезе печени и легких Джозефа Адетта, в нижнем срезе мозга Парментера». Лиза вновь украдкой взглянула на Шиена, затем, вспомнив о собственном достоинстве, деловым тоном произнесла. «Вы просили окрашивание только гематоксилином, эозином и паск, не так ли?» «А конго красный?» «Он тоже есть. Так, на всякий случай». Она повернулась и вышла, исполненная гордыни. Через минуту вышел и Шиен, на время присмиревший Ромео. Дворок отнес срезы в лабораторию и включил микроскоп. На первом стекле была легочная ткань Джо Адетта. «Курильщик», — подумал Дворок, глядя на альвеолы. Ничего удивительного. Во время вскрытия он уже обнаружил эмфизематозные изменения. Просмотрев еще несколько легочных срезов, Дворок переключился на печень. Цирроз и жировая инфильтрация. Он был еще и пьяницей. Не прострелит Джо Адет себе голову, печень или легкие, все равно со временем угробили бы его. Существует множество способов самоубийства». Он наговорил на диктофон результаты исследования, затем отодвинул препараты Адетта и перешел ко второму лотку. Под микроскоп легло первое предметное стекло со срезом мозга Ангуса Парментера. Микроскопическое исследование этого органа входит в стандартную процедуру вскрытия. На стекле помещался срез коры головного мозга, окрашенный в ярко-розовый цвет реактивом Шифа. Дворок навел резкость и секунд 10 глядел в окуляр, пытаясь осознать, что видит. «Артефакт», — подумал он. «Наверняка в этом все дело. Ткань повреждена при окрашивании или подготовке препарата». Дворок вытащил стекло и положил под микроскоп следующее. И снова навел фокус. И снова искажение. Вместо однородной нейронной ткани с редкими фиолетовыми ядрами он видел какую-то бело-розовую пену. Повсюду виднелись вакуоли, словно мозг поела моль. Он медленно поднял голову от микроскопа. Затем посмотрел на свой палец, тот, что он порезал скальпелем. Ранка уже зажила, но тонкая линия былого пореза все еще виднелась на коже. В тот момент я работал с мозгом и мог заразиться. Диагноз еще следовало подтвердить. Нужна консультация невропатолога, исследование под электронным микроскопом, изучение истории болезни. Не стоило планировать собственные похороны прямо сейчас. У него вспотели ладони. Он выключил микроскоп и глубоко вздохнул. Затем снял трубку телефона. Секретарше понадобилось не больше минуты, чтобы найти номер Тоби Харпер из Ньютона. Прозвучало 6 гудков, прежде чем раздалось раздраженное «Алло». «Доктор Харпер, это доктор Дворок из судмедэкспертизы. Вам удобно сейчас говорить?» «Я всю неделю пыталась до вас дозвониться». «Я знаю», — признался он, но никакой отговорки придумать так и не смог. «Вы поставили диагноз господину Парментеру?» — спросила она. «Именно поэтому я и звоню. Мне нужна дополнительная информация о пациенте». «У вас же есть его больничная карта, верно?» «Да, но я хотел поговорить с вами о том, что вы видели, осматривая его в неотложке. Пока я пытаюсь разобраться с гистологией. Мне нужна более ясная клиническая картина». Он услышал в трубке звук, напоминавший поток воды из крана, а затем Тоби крикнула: «Нет-нет, выключи, выключи, а то вода весь пол зальет». Раздался стук трубки и звук поспешных шагов. Затем телефон снова ожил. «Послушайте, вы застали меня не в самый удобный момент. Мы можем обсудить это при личной встрече?» Он задумался. «Полагаю, так даже лучше. Во второй половине дня?» «Сегодня у меня выходной, поэтому придется договориться с сиделкой. Когда вы заканчиваете работу?» «Могу остаться допоздна». «Хорошо. Я постараюсь добраться до вас к 6. Где вы находитесь?» «Дом 720 по Олбани-стрит, напротив городской больницы». «Рабочий день уже закончится, поэтому главный вход будет закрыт. Подъезжайте к черному ходу». «Я все еще не понимаю, о чем речь, доктор Дворок». «Поймете», — пообещал он, — «когда посмотрите срезы».